Глава 7. Тяжелая ночь и веселое утро. На дворе стояла ночь. Леха блаженно спал и даже слегка похрапывал во сне. А вот дракончику не спалось. Какой может быть сон, когда ты недавно родился, а вокруг столько интересного? Горыныч выглянул из-под крышки короба. Тихо, ничего опасного. Он легко перелез на стол, обнюхал чашки и пустые тарелки. Нет, не то. А ведь откуда-то пахнет чем-то вкусненьким. Горыныч повел носом и резво спрыгнул со стола. Перед ним вдруг оказалось большое напольное зеркало. И из этого зеркала на него кто-то смотрел. Чешуйчатый, с хвостом, мордочка маленькая, а глаза огромные, желтые. «Ой, как страшно!» Горыныч зарычал и бросился на чужака, но только нос ушиб обо что-то холодное и твердое. Незнакомец с той стороны тоже прыгнул и тоже был отброшен. Теперь он сидит на хвосте, нос трет. Прям как сам дракончик. А рядом с ним видна печка и кучка угля. Горыныч медленно повернулся. «И у него есть печка и уголь!» «Так вот, что так волшебно пахнет!» Он метнулся к черным уголькам, схватил один, обнюхал со всех сторон, забросил в пасть, схрумкал. «Вкусно!» Змееныш стал быстро-быстро закидывать в себя угольки. Сыто икнул. Из пасти у него вырвались искры, повалил дымок. Дракончик свел глаза к переносице, с удивлением глядя на такое чудо. «Ничего себе, как он может!» Леха на кровати завозился, запах какой-то странный, и звук. Он привстал на локти и увидел малыша, сидящего около печки и с удовольствием грызущего угольки. «Эй, ты что там делаешь?» – ахнул Леха, вскакивая на ноги. «Вот нельзя ни на минуту оставить, дитя неразумное!» От испуга Горыныч разжал лапку, роняя уголь на пол. Жалобно курлыкнул. «Это же так вкусно, почему нельзя?» «Эй, а ну-ка брось бяку!» Леха подбежал и подхватил дракончика на руки. Вот ведь морока с младенцем. Лейтенант огляделся, приметил над балками спрятанную люльку, достал, проверил, надежная и веревки прочные. Устроил Горыныча в люльке, качнул раз, другой. Дракончик заскулил, недовольный, что его опять уложили. Но хотя бы не в короб, уже хорошо. Леха принялся качать люльку и тихонько напевать. Какие песни он знал? Одна колыбельная на все времена. «Спи, мой Горыныч, усни», — сипло тянул он. «Больше угля ты не ешь, лучше поешь колбасы. Хочется кофе уже, скоро кораблик придет и в Питер нас увезет». «Глазки скорее сомкни, спи, мой Горыныч, усни». И Горыныч вскоре засопел. Вот что хорошая песня делает. Да и Леха тоже раздевался. Он, конечно, мог дать сигнал в свисток, и кораблик сразу за ним прибудет, как и пелось в колыбельной. В капитане Горячеве Леха не сомневался. Сергей Михайлович всех своих с собой приведет. Ну и оркестр подтянет. Но пока не время уезжать. Надо разобраться тут кое с чем. Минута, и Леха тоже спал, завернувшись в одеяло. И до утра у них с Горынычем больше никаких приключений не было. Зато утром приключения начались у князя Филимона. Он лежал в кровати, болел, ел конфеты, страдающим сладкое очень полезно. В ногах у него пристроилась Маруся. Как она вчера прорвалась в комнату отца, так княжну отсюда больше и не гнали. Около окна стоял Жюль и каждые полчаса важно переворачивал песочные часы. По углам жались свита и слуги. За столом сидел Дундук, изучал канцелярские книги. Чего-то ему там не нравилось, или он делал вид, что не нравилось... «Ой, беда, беда, разорение!» — вздохнул боярин. Князь с волнением привстал с подушек. «Чего это ты охаешь?» — спросил он. «В казне шаром покати, надёж, князь!» — показал на листы Дундук. Скоро денег и на лекарства не останется». Князь потянулся за новой конфетой. «Нет, ну расходы на лекарства он сокращать не будет. Его здоровье — это важно». «Князь-батюшка!» — обратился к нему Дундук, и лицо такое сделал, словно только что придумал очень хорошую идею. «Может, разгоним дружину? Денька она жрет, а толку никакого». «Не могу я на это пойти», — отозвался правитель. «Как же я княжество без защиты оставлю?» «Так от кого защищать, светлейший князь?» — махнул рукой боярин и покосился на Жуля. Тот перевернул часы и кивнул. «Вокруг друзья!» Подтверждение своих слов лекарь развел руками. «Вот какой он хороший, а остальные еще лучше». «А магистр рыцарского ордена?» — напомнил князь. «Герцог Рудольф Однорукий?» — как бы, между прочим, спросил Дундук. «Он самый, да», — закивал князь. «Да чтоб он напал!» — захохотал Дундук. «Милейший человек! Это совершенно исключено! Не о чем волноваться!» В тот самый миг, когда коварный боярин убеждал князя, будто давно уже воцарился мир во всем мире, та самая коза, что принесла ночью весточку Дундуку, вернулась к замку Рудольфа. Ее с почестями пропустили через главные ворота. Рыцарь сопроводил вестницу до пиршественного зала, где за круглым столом сидели рыцари. 12, как мы помним. Заметив козу, Рудольф сделал жест рукой, чтобы все замолчали. Слуга поспешно снял послание с шеи письмоносицы и подал своему господину. Магистр развернул бумажку, на губах у него появилась мрачная усмешка. «Боярин Парамон пишет, что лекарь со своей задачей справляется», — сообщил он собравшимся. «Скоро дружина будет распущено». Рыцари одобряюще застучали кулаками по столу. «Князь, считай, покойник!» — добавил магистр. Это известие вызвало особую радость рыцарей. Они стали выкрикивать бравурные речи. Рудольф железной рукой поднял кубок. «Готовиться к походу!» — приказал он. «В поход! В поход!» — подхватили рыцари. Но пока одни собирались на войну, другие все же искренне хотели князя вылечить. Отоспавшись и напившись чаю, в княжеские покои заявился Леха с коробом на спине. Дармидонт его встретил как родного, поверил верный слуга этому заморскому лекарю. А вот Жуль с Дундуком были недовольны, за ночными событиями об иностранном целителе как-то подзабылось. «Здрасте!» — бодро поприветствовал всех Леха, скидывая с плеча короб. Дармидонт знаками показал, что надо поклониться. «Князь-батюшка!» — подсказал он. Леха расплылся в самой широкой улыбке. «Князь-батюшка!» — исправился он. «Врача вызывали?» «Вызывали, вызывали!» — спрыгнула с кровати Маруся. Леха начал осмотр больного. Он супил брови, ощупывал, заглядывал в рот и слушал грудь. «Здесь болит», — жаловался князь. «Вот здесь болит, спина болит и сердце болит». Леха стукнул ребром ладони по колену князя, нога правителя дернулась. «Болит, да?» — уточнил врач. «Очень», — отозвался князь и потер коленку. Леха почесал в затылке, но потом вспомнил, где находится, и важно повернулся к Дундуку и Жулю. «Ситуация, конечно, серьезная», — начал он. Жуль с облегчением вздохнул. Боярин закивал. «Хороший лекарь. Говорит, что нужно». «Но», — продолжил Леха, — «помочь могут молодильные яблочки». Боярин и штатный лекарь рассмеялись. Князь с удивлением на них посмотрел. «Но ты ж сам, Жулик, про яблочки говорил», — напомнил он. Именитый лекарь страдальчески закатил глаза. «Когда я говорил, что помочь могут молодильные яблоки, я имел в виду, что спасет лишь чудо», — простонал он. «Чудо! А в существование оных фруктов я не верю». Леха разозлился. «Нет, ну надо ж, какой фрукт!» «Слушай», — пошел он на Жуля, — «а ты вообще лекарь как бы, да? И не знаешь про молодильные яблочки? Это же всем известное средство. Растут на краю света...» Он показал за окно, все посмотрели в указанном направлении. В окне виделись крыши домов и макушки деревьев. Край света отсюда не просматривался. Смех Дормидонта одинок прозвучал в повисшей тишине. «Так, слушай мою команду!» — приказал Леха, подтянулся и выпятил грудь колесом, совсем как командир. «В целях обеспечения безопасности личному составу три шага назад». Дундук с Жулем ошалело уставились на заморского целителя. Свита стала потихоньку пятиться. «Три шага назад, я сказал», — с напором повторил Леха. Боярин с лекарем отступили. «Вот так, да», — довольно заметил Леха и подошел к термосумке. Все присутствующие следили за ним, затаив дыхание. «Собрались, понимаешь?» Не теряя боевого задора, продолжал Леха, приподнимая крышку короба. «Процесс серьезный, сложный, интересный. Все будет хорошо. Князь, не переживайте». Он сунул руку в короб. «Значит, нам нужно сорвать молодильное яблочко». «Откуда?» «Понятно, что с яблони». «Нахождение туда-сюда времени нет. Сделаем это дистанционно. Ну, как бы сказать, виртуальная реальность». Он пошарил рукой в коробе. Приближенные князя обступили лекаря, с интересом ожидая, что будет. Леха недовольно оглянулся. «Так», — снова перешел он на строгий тон. «Близкие родственники у пациента имеются?» Маруся подняла руку. «Я». Князь попробовал оттащить дочку в сторону, но Леха перехватил княжну за локоть. «Давай сюда», — приказал он. «Не надо», — взмолился правитель. «Папочка, не переживайте», — хихикнула Маруся. Она-то знала, что ничего страшного не произойдет. «Так», — Леха хлопнул в ладоши и посмотрел на собравшихся. «Давайте, все встали за мной и держите меня, помогайте». Он показал княжне, как следует его обхватить за грудь. «Крепче держите, вот так», — и, глянув на Марусю, прошептал. «Глаза закрой, а то ослепнешь чего ради». Маруся согласно кивнула и зажмурилась. Свита выстроилась в цепочку, ухватившись друг за друга. Леха объявил: «Ну, поехали». Он снова засунул руки в короб и как будто принялся что-то оттуда вытаскивать. «Работаем!» – прорычал он, краснея лицом от натуги. «Рвем! Рвем нить!» Леха вздрогнул и перегнулся вперед, словно неведомая сила утягивала его в короб. Маруся уперлась в пол ногами, не давая вырвать лекаря из рук. Леха сделал несколько шагов назад, протащив за собой короб. Князь с Дундуком ахнули. Жуль усмехнулся, уверенный, что ничего не получится. «Рывок!» Леха вынул руку ни с чем. Цепочка за ним повалилась на пол. Маруся запрыгала на одной ножке, другую ей отдавили. Дундук с Жулем облегченно выдохнули. «Не достал яблочко, вот хорошо!» Леха обошел короб, почесал в затылке. Склонился над сумкой, прислушиваясь. «Чую ветер», — вдруг заявил он. «Воздух с края света, замогильный. Ну же, яблонька, отдавай и яблочки». Он снова сунул руку в короб. Князь прижал платок к глазам. Слуги опять послушно выстроились цепочкой, готовые помогать, но Леха отмахнулся от них. «Три шага назад!» — рявкнул он. «О, великаны с пёсьими головами! А ну-ка разошлись! Кыш, я сказал!» Леха уперся ногами в пол, свободной рукой в край короба, рванул на себя, словно из последних сил, и упал на пол. Маруся кинулась к лекарю. В руке тот сжимал манго. «Вот оно!» — рассмеялся Леха, показывая находку. «Вот оно!» Он принялся перекидывать плод с руки на руку, как будто он был горячим. «Отдала яблонька! Держите!» Леха перебросил манго Марусе. Та тоже притворилась, что плод обжигал. «Тепленькая, да?» – толкнул ее в бок Леха. Счастливая Маруся кивнула. Жуль потянулся к манго, но Маруся ловко увернулась и побежала к отцу. «Папочка, понюхайте!» Девушка сунула князю под нос молодильное яблоко. «Ой, нет, не надо!» – отстранился правитель, испуганно косясь на Жуля. Но Маруся была настойчива. «Понюхайте!» – приказала она и отдала манго отцу. «Сейчас порежем и попробуйте!» – пообещал Леха. «Эй, там, тарелку и нож!» Уже через пару минут князь сидел в кровати, а перед ним на блюдечке лежали дольки чудо-яблока. Красный плод внутри оказался насыщенно желтым. Правитель с сомнением покосился на угощение. Склонил голову в одну сторону, в другую, глянул на Леху, тот кивнул, подбадривая. Манго, как никакой другой фрукт, был похож на лекарство спасения. Князь взял вилку, наколол, слуги ахнули. Леха показал им кулак. Князь откусил маленький кусочек, посмаковал и улыбнулся. «Как будто сосну жую», — признался он и с любопытством откусил уже побольше. «Это нормально», — с облегчением выдохнул Леха. «Значит, все правильно». Князь доел дольку и принялся ощупывать себя. На лице его появилась восторженная улыбка. «Силы возвращаются, друзья мои!» — воскликнул он. Леха зааплодировал, заставляя всех вокруг тоже хлопать в ладоши. «Работает!» – похвастался он. «Болезнь отступает!» – подтвердил князь. Жуль вышел из-за спин слуг. «Это еще не показатель!» – возмущенно погрозил он сопернику пальцем. «Наверное, больному надо снова принять горизонтальное положение!» Он потянулся к правителю, чтобы уложить того в кровать, но Леха оттолкнул руку главного лекаря. «Экипаж!» – скомандовал он. «Слушать мою команду! Бегом за мной! Марш!» Князь удивленно распахнул глаза. «Это мне?» – спросил он робко. «Да!» – отозвался Леха, согнул руки в локтях и начал подпрыгивать на месте. «Слушать предписание врача!» Он побежал на выход. Князь с Марусей переглянулись. Княжна последовала примеру лейтенанта. Князь посмотрел на свои руки, сжал и разжал кулаки, согнул в локтях и тоже побежал. Жулю с Дундуком оставалось только в бессилии повалиться на кровать. Боярин придвинул к себе блюдце с манго, осторожно попробовал. «Интересно», — протянул он, — «елкой отдает». Жуль отобрал у него вилку с наколотым кусочком, откусил. На лице у него появилось счастливое выражение. «Пихтой», — согласился он. Леха во дворе княжеского терема проводил утреннюю тренировку. Они с князем Филимоном бегали, приседали, тягали бочки с водой, гоняли по лестнице туда-сюда. Князь даже пытался подтягиваться, но тут без помощи дружинников не обошлось. Маруся с галереи смотрела на происходящее и не верила своим глазам. Настоящее чудо! А вот жулики Жуль и Дундук не считали это чудом, скорее настоящей катастрофой. Воодушевленные примером своего князя, дружинники грянули частушки, а потом к бравым молодцам присоединились и поглядывающие из-за забора девушки. Так под задорные частушки князь и продолжал делать упражнения. Дундук вдруг заметил, что Маруся не сводит с Лехи глаз. Боярин откашлялся, прошел по галерее и встал так, чтобы девушке ничего не было видно. Маруся раз его обошла, другой. Потом ей надоело, и она наступила боярину на ногу. Того скрутило от боли, и он отошел от перил. Маруся с победным видом заняла его место. Князь как раз делал наклоны. Леха подхватывал его каждый раз, когда тот пытался завалиться, теряя равновесие. Маруся, не в силах сдерживать радость, побежала с галереи вниз к отцу. Жуль проводил ее презрительным взглядом. Мы давали ему лучшее лекарство, но пациент все равно выздоровел», — проворчал он и, подумав, добавил: «Симилия симилибус курантур». «А по-русски?» — буркнул Дундук. «Если человек здоров, то медицина бессильна», — развел руками горе-лекарь. Хотя на самом деле латинская фраза значила, что подобное лечится подобным. Впрочем, это было одно и то же. Леха с правителем отжимались, тренер уже устал, а ученик все работал и работал. «Ну дает, князь!» — мысленно восхитился Леха. «Дальше больше!» Легко поднимая над головой полные ведра воды, князь и вовсе запел: «Ты играй, моя гармошка, чтобы девки встали в круг. Шел боярин Парамошка по фамилии Дундук. Ты его не бойся, просто мухой смойся». Подбежавшая Маруся в восторге прижала кулачки к груди. «Что за чудо расчудесное?» Леха поднял раскрытую ладонь, и княжна ударила по ней, дивясь сама себе. На дворе появился все пропустивший Дормидонт с таблетками на подносе. Увидев розовощекого князя, он опешил. Правитель резво подошел к нему, отобрал поднос, бросил таблетки на землю и раздавил их каблуком. «Батюшка!» — всплеснул руками слуга. «Случилось что?» «Случилось!» — потряс кулаком князь. «Кашдовой гречневой с потрошками!» «Кашки!» — ахнул Дормидонт. «Гречневой!» Верный слуга присел и хлопнул себя руками по бокам, щелясь понять, что за диво такое с правителем приключилось. Князь ободряюще обнял его за плечи. «И распрямись», — приказал он. «Ходишь как старик. Больно глядеть». Дормидонт послушался и вдруг из скрюченного сморчка превратился в высокого и статного молодца. «Другое дело!» Князь последовал за слугой и вскоре скрылся в тереме. «Да, после такой тренировки нужно как следует подкрепиться». За ним и Маруся поспешила. Оставшись один, Леха потянулся. «Хорошо получилось!» Он даже сам не ожидал. А Маруся как была счастлива! Как сияли ее глаза, как раскраснели щеки! И не заметил счастливец, что с галереи княжеского терема на него смотрели две пары очень недовольных глаз. Дундук, конечно, приветствовал спасителя отечества взмахом руки, но сам сквозь сжатые зубы произнес: «Ну все, конец тебе, лекарь». Жуй рядом с боярином грозно сжал кулаки.